Задание 34.3. Куль – куль. Калилюн – калилюн. Канунун – канунун. Кум – куммун. Кальбун – кальбун. Акикун – акикун. Сакару – сакарун. Таклилун – таклилун. Бакиятун – бакиятун.